Глава 15. Саммер. Мне жарко, а все тело будто горит изнутри. Я что, заболела? Огромный балкон практически пустой, не считая одной ругающейся парочки, которые, увидев меня, тут же замолкают и уходят. Я облегченно выдыхаю, радуясь, что осталась одна. Прохладный ноябрьский ветер бодрит, и, схватившись за поручень, я делаю несколько жадных вдохов и смотрю вниз на сверкающий огнями ночной Лос-Анджелес. Как красиво. Смотря на город с высоты 65-го этажа, действительно чувствуешь себя маленькой крошкой. И какой-то ничтожной. Вдали от людей и долбанного Харриса с его пошлым языком мне удается немного расслабиться. Я устала от шума и бесконечных бессмысленных разговоров. Все. Никаких больше вечеринок. С меня хватит. Лимит исчерпан на год вперед. За моей спиной раздаются шаги, и я резко оборачиваюсь, думая, что за мной опять мог увязаться тот старый извращенец, но встречаюсь взглядом с голубыми глазами. Лиам. Ох, это еще хуже. Он что, теперь весь вечер собирается ходить за мной по пятам? Даже не приближайся ко мне. Заявляю я и отворачиваюсь от него так же стремительно, как повернулась. Лиам встает справа от меня, касаясь плечом моего плеча, и я тут же отступаю на полшага в левую сторону. В одной руке он держит незажженную сигарету, в другой — красный стаканчик, и тоже смотрит на простирающийся внизу город. «Я бы не советовал тебе оставаться одной на пустом балконе в таком коротком платье». «Тут у всех короткие платья». «Но не у всех такие потрясные ноги и задница». «Что?» Я скидываю на него голову. «Он правда сказал, что у меня потрясные ноги и задница? Почему эти пошлые комплименты, сказанные из его уст, так мне нравятся?» Харрис игриво приподнимает бровь и прикусывает свою нижнюю губу. Мой взгляд тут же приклеивается к его дурацкой губе, и я снова хочу ее укусить. «Да что со мной такое? Наверное, я просто много выпила сегодня». А пью я очень редко. Вот и лезет в голову всякое. «Ты опять на меня так смотришь, будто хочешь трахнуть», заявляет Лиам, и я закатываю глаза. «Не обольщайся, тут есть парни и посимпатичнее тебя». «Да? Например?» «Нет тут таких парней. Харрис долбанный номер один». «Элиас», говорю я, зная, что его это разозлит. И его это правда злит. Ого, он что, ревнует меня? Или это просто примитивное соперничество альфа-самцов? «Он тоже был в твоих фантазиях сегодня?» — спрашивает Лиам хмуро. «Ты не был в моих фантазиях. И он тем более». «Тем более? Значит, я все же для тебя привлекательнее Бейкера?» «Лиам, тебе почти 30». «Пока мне всего 26», — тут же поправляет он. «Короче, будь уже серьезнее». Заканчиваю я сердито, и Харрис усмехается. «Хорошо, маленькая зануда. Ну, ты как? Устала?» «Смертельно», — отвечаю я. «Это правда. Я еле на ногах держусь». «Что это у тебя? Травка?» «Нет, просто сигарета». Отвечает он и закуривает. «Ты ведь не против?» «Нет». Я завороженно гляжу, как он выпускает дым. «А травка у тебя есть?» — спрашиваю, немного помявшись. «Вообще-то я не употребляю, мне просто любопытно». «Есть». Лиам улыбается, затем коротко смеется и качает головой. «Но я тебе не дам». «Почему?» — возмущаюсь я. «Зачем тебе это?» «Просто хочу попробовать. Вроде это расслабляет». «Я знаю другой, более полезный и приятный способ расслабиться. Можем попробовать его». Ухмыляется Лиам, явно намекая на секс, и я закатываю глаза. «Все понятно. Ладно, забудь». Я отворачиваюсь от него, насупившись. «Не обижайся. Я ведь о тебе беспокоюсь. Ты весь вечер пила коктейли и ничего не ела. Тебе может стать плохо. Откуда ты знаешь, что я ничего не ела? И я только сейчас понимаю, что он прав. Мой желудок тут же отзывается гулким урчанием, и я в смущении обхватываю живот. Лиам смеется. Вот видишь, там есть довольно неплохие закуски, попробуй. Канапе с лососем и сливочным сыром – мои любимые. Окей, попробую. Обещаю я, наблюдая, как загорается огонек, когда он делает очередную затяжку. А сигарету можно? Нельзя. Какого черта, Лиам? Мне уже есть 21. Не веди себя как папочка. Папочка? Лиам удивленно вскидывает брови, затем широко улыбается. А мне нравится. Отныне зови меня так. Господи, боже мой! О да, так тоже можешь. Он смеется, наблюдая за моим недовольным лицом, и вдруг протягивает мне сигарету. Держи, если так хочешь. Только сильно не затягивайся. Хотя ты вряд ли сможешь. Я киваю. Осторожно беру ее кончиками пальцев и делаю маленькую затяжку. Горло тут же заполняется едким неприятным дымом, и я начинаю кашлять. «Фу, мерзость какая!» — хриплю я, возвращая сигарету. Во рту появляется противный привкус. «Ну и что в этом может быть приятного?» Харрис, смеясь, протягивает мне стакан. «Выпей, это вода». Я удивляюсь, что там не алкоголь, но ничего не говорю. Делаю пару глотков, и становится немного легче. «Спасибо». «И часто ты любишь брать в рот всякую дрянь?» «Уж точно не так часто, как ты». Лиам фыркает от смеха. «Один-один, крошка», — говорит он и тушит сигарету в пепельнице, после чего допивает воду. «Серьезно, зачем тебе вся эта гадость?» Он пожимает плечами. «Баловство, привычка, способ расслабиться, получить вдохновение». «Есть много других способов расслабиться и получить вдохновение». Я тут же жалею, что это сказала, думая, что Лиам опять начнет шутить про секс. Его глаза вспыхивают, но говорит он совсем другое. «Согласен, но эти способы меня пока вполне устраивают. А ты хоть была раньше на вечеринках?» «Да, в универе пару раз». «Пару раз? А что ты делала в выходные? Как развлекалась?» Он выглядит удивленным, даже ошеломленным. Конечно, для него тусовки — это обычное дело. Для меня — ад сущий. «Я жила с сестрой в Чикаго, когда училась. У меня не было компании, и все свои выходные я подрабатывала бариста в кофейне рядом с универом. Либо ездила к маме. Мы готовили вкусности, смотрели старые фильмы. Если мамы не было дома, я рисовала и...» Я замолкаю, внезапно стушевавшись. «Зачем я это рассказываю? Ему такое явно неинтересно. Я не собиралась откровенничать перед Лиамом, но воспоминания о доме развязали мне язык. В груди поднимается тепло вперемешку с тоской. Я соскучилась по маме, чипсу и Пим, и с удовольствием бы их всех зацеловала сейчас». «Значит, ты семейная девчонка», — подытоживает Лиам, и я сержусь на себя за то, что поделилась с ним личным. «И что в этом плохого? Хотя о чем это я? Тебе меня не понять». «Тише, тише, крошка». Лиам улыбается, подхватывает прядь моих волос и щекочет мне нос. Я чихаю, и мы оба смеемся. «Я не сказал, что это плохо. Наоборот, мило». «И скучно». «Нет, мило». «Значит, ты еще и рисуешь?» «Да, я была трудным ребенком. Куда родители меня только не отдавали». Я вновь с головой опускаюсь в воспоминания. Ничего не могу с собой поделать. Отец записал меня на карате, чтобы я могла за себя постоять. Потом мама отдала меня в художественную школу. Поначалу карате мне нравилось больше, если честно. А вообще... я хотела быть как отец, когда вырасту. Заниматься музыкой, играть на гитаре, выступать и путешествовать. Но, к сожалению, его талант совершенно мне не передался. Ты ведь слышал сегодня мое пение на кухне? Я закатываю глаза, и Лиам смеется. Ну, на самом деле, все было не так уж и плохо. Да знаю я, что нет у меня голоса. Усмехаюсь я и пожимаю плечами. Не судьба. Зато отец научил меня играть на гитаре и немного на барабанах. Я успокоилась, отбросила мечты о большой сцене и с головой ушла в живопись и фотографию. «Твоего отца зовут Дэвид Рид?» «Ага, точно. Однажды я видел его на разогреве у Айра Смит. Он у тебя реально крутой мужик». «Правда?» Внутри меня все расцветает. Я не видела собственного отца уже полгода, так как он вечно в разъездах и редко бывает в Чикаго, хотя живет там. Я по нему скучаю, услышав, как Лиам называет его крутым, испытываю невероятную гордость. Правда, он умеет раскачать толпу. А как Элис поживает? У нее все хорошо. Спасибо, что спросил. Кэтрин часто заходит к нам в гости. Они с мамой практически неразлучны. Круто. Рад, что у Ма хотя бы друзья есть. В его глазах что-то мелькает. То ли злость, то ли грусть. И что значит «хотя бы»? Она просила меня передать привет, если я тебя увижу. Говорит, ты перестал выходить на связь. Ну, спасибо, что передала. Я знаю, у тебя все сложно с семьей. Но звони маме хоть иногда. Она очень по тебе скучает. Говорю я с укором. Просто вспомнила печальное лицо Кэтрин неделю назад, когда уезжала. Лиам поворачивается ко мне всем корпусом, и его глаза вспыхивают. Я начинаю жалеть, что вообще подняла эту тему. «Прости, лезу не в свое дело», — говорю я тихо, опуская голову. Но Кэтрин в последнее время была такая подавленная. Мне кажется, у них с Питером что-то не ладится. «Да у них всю жизнь что-то не ладится», — рявкает Лиам, и я вздрагиваю. «Черт, ладно, позвоню ей завтра». «Хорошо». Несмотря на напряжение, повисшее в воздухе, я все же чувствую слабое облегчение в груди. Мы стоим в тишине несколько минут, просто смотрим на ночной город под шум вечеринки и молчим. Мне не особо уютно, но сдвинуться с места я почему-то не могу, а говорить больше не хочется. «Почему твои родители развелись?» Вдруг спрашивает Лиам, и я вскидываю голову, не ожидав этого резкого вопроса. «Не знаю». Я пожимаю плечами и отворачиваюсь от него. «В смысле, не знаешь?» «Мне было 4, когда это случилось. Сейчас они говорят, что у них были разные взгляды на жизнь. Но я думаю, что оба врут». «Почему?» «Чувствую так. Столько лет прошло, а они до сих пор одни. Мама никого больше не встретила себе по душе. Отец тоже. Вряд ли дело было лишь во взглядах. Я уверена, было что-то еще. Но они нам не говорят. Ты бы хотела, чтобы они сошлись?» «Раньше хотела. Сейчас мне уже все равно». «А я наоборот. Всегда хотел, чтобы мои развелись. Питер никогда не заслуживал такую женщину, как наша мать. Она слишком добрая и наивная, а он и пользуется этим по сей день». Лиам всегда называл своего отца по имени, и Питера это очень бесило, особенно когда он обращался к нему так при других людях. А Лиам был и рад лишний раз позлить отца. «Они вместе уже столько лет. Не думаешь, что это любовь?» «Нет там никакой любви. У Питера уж точно. А у мамы это всего-навсего банальная привязанность и боязнь одиночества». Я изумленно смотрю на Лиама. «Что это он говорит такое?» «Удивлена?» Он усмехается. «Питер — кровопийца и деспот, а мама слишком кроткая, чтобы ему перечить. До сих пор не понимаю, какого хрена она вообще его выбрала». Лия морщится и безжалостно сминает свой стаканчик. Я не знаю, что сказать. Я даже подумать не могла, что он будет говорить со мной об этом. Но Лиам выглядит так, словно и сам не ожидал от себя такой откровенности. Он хмурится и прочищает горло. Кажется, ему неловко. «Давно ты общался с отцом?» «Лет 5 назад», — отвечает Лиам коротко и будто ставит точку в этом разговоре. «Ты не замерзла? Тут довольно ветрено». Я пожимаю плечами. «Немного. Вообще-то я уже собиралась ехать домой, пока на этого урода не наткнулась. Пойду предупрежу Сашу и вызову такси». «Я могу тебя отвезти». «Нет уж, спасибо». Усмехаюсь я и иду внутрь. Но через пару шагов вдруг поскальзываюсь на чьем-то разлитом напитке, подворачивая лодыжку, которая тут же вспыхивает острой болью.